наконец, окончательно продала нас Карина. Противное существо агрессивно облаяло рыжего друга, но при виде меня оно просто зашлось от счастья. Положив в знак высшей признательности за рыночный творожок сочащуюся слюной пасть на мое лучшее платье. Бриллиантовые сережки в ушах Юриной жены торжествующе сверкнули. Но внешне вечер прошел вполне благополучно. Ужин был на высшем уровне, и досуг тоже. Мы смотрели слайды с видами Ирландии, по которой супруги путешествовали вдвоем. Я не слушала ностальгических комментариев, я горько думала о своем. О том, что чувство мое бесперспективно и далеко не так уж идеально, как мне кажется. Что жизнь проходит без внешних примет благополучия, а ведь они и есть самые надежные. Что бы мы ни говорили, не любовь скрепляет брак, а ЗАГСовые печати. И пошли дни. Дни пошли разные. Юра явно охладевал ко мне. Становился капризным и привередливым, вроде Карины. Но я уже убедила себя, что он — самая потрясающая любовь моей жизни, и вовсе не собиралась сдаваться. Решила победить его постоянством и преданностью. Наверное, теперь я сильно смахивала на Вовку-штангиста. На какие только унижения я не шла, чтобы удержать любовника. Много раз после наших злых ссор по пустячному поводу я звонила ему первой, увещевала его, возвращала его нежность сюрпризами и подарками. Я успокаивала свою совесть, что делаю это бескорыстно, из любви. Но, в общем-то, я понимала, что попала, села на иглу, и что Юра для меня самый желанный наркотик. Кое-как мы дотянули до лета. Он отправлялся в Дагомыс. Я же не смогла достать путевку. Вечерами сходила с ума у телефона, дожидаясь его звонков. Вспоминала, как мы познакомились на переговорном пункте. Зеленела от ревности, представляя, что в эти самые минуты он выбирает себе подругу. Через неделю, очумев от ожидания, выпросила на работе несколько дней за свой счет и полетела на юг. Я шла к нашему пансионату уже в темноте, усталая, измотанная. Мелкий дождь кропил путь. Собираясь в торопях, я не положила в сумку зонтик, и косметика теперь расплывалась по лицу. У центрального входа под одним зонтом, близко друг к другу, стояли две фигурки — мужчина и женщина. Я не увидела. Я угадала, или, если хотите, прозрела. Это он. Ослепительно били фонари. Дождь дрожал. Мне было холодно и мерзко от того, что пудра на моем лице напоминала грязь. Я приближалась к ним и ненавидела себя за свою фанатичную, глупую, никому не нужную любовь. Нет, они не целовались. У них только-только все начиналось, первый вечер. Я смотрела на эту наивную зеленоглазую дурочку и думала, неужели и я была такой? Верила в какие-то высокие чувства, взаимность? Да все это чушь. Либо порядочность без любви, либо любовь без счастья. Чтобы понять эту простую истину,